Часть третья. Ховен Виктор Романович, критик, глава эго-футуристического издательства «Очарованный странник». Глава первая. Должно быть, всех червей червивее тщеславье неунывный червь. Позабывает о разрыве буян и тащит, как на верфь, суда на биржу для ремонта ряд государственных бумаг и, думая затмить Бальмонта, предпринимает новый шаг к смеющейся и скользкой славе буяна генеральный штаб, а грандиозив свой масштаб, решает, что орлу двуглавей помпезней быть, и в этот раз не только Крым, но строй всех рас, живущих на земле, буяна обязан знать. И вот он рьяно мне пишет свой шикаря слог и предлагает кошелек. Что ж, импресарио мне нужен, как всякому желудку ужин. А если он еще к тому ж богат, почтителен, не муж какой-нибудь мегеры злобной, супружескому кошелю мешающий, тем лучше. Шлю согласие и программы пробный листок. На этот раз состав чтецов я изменил. С докладом. Футуристический устав, всем изъясняющим и рядом умело выбранных цитат, живописующим свой тезис, намечен Ховен. Кто поэзись на красноречье тароват? А чтоб слегка разнообразить концерт, решаю дать сюрприз. Позвать с собою поэкстазить какую-либо из актрис. Но так как их удел отвратно читать стихи, хоть имена порой звучат довольно знатно, совсем особая нужна актриса мне, нужна актриса, как говорят, не из актрис. Но как найти ее? Повис в печали нос, и я у мыса раздумья пригорюнясь смолк. В уме проходит целый полк знакомых женщин, но кого же из них избрать? Ведь не похожа на чтицу ни одна из них, из этих близких и чужих. Но вдруг, внезапно осененный наитием свойственным орлу, подсаживаюсь я к столу и Сонечке в экстаз влюбленной шлю телеграмму «Ты нужна немедленно». И вот она, спустя два дня передо мною уже стоит. Что хочешь ты? Вот книгу я тебе раскрою, и ты во имя красоты прочти мне маленький отрывок из этой пьесы. Хорошо. И просто, ярко и свежо она читает. Вижу гривок, ржи золотой, плеск ручья. В июльский полдень слышу. Чья? Шепчу восторженно, чья школа тобой окончена? Эола, любви и вакха и твоя, мне отвечает, улыбаясь, безгрешная и голубая, с такой кристальной простотой. И я кричу в восторге, стой, мне так нужна была актриска, но если в мире нет актрис, да будь актрисою курсистка. Ура! Так хочет мой каприз. И в тот же вечер, а в агоне ее я проводил домой. К родителям спешила Соня в свой Минск, напудренный зимой. Концерты через две недели должны начаться, а пока на юг депеши полетели. Я взял буяна за бока.